«Вот она, подлинная красота», – размышлял Мерсер, обозревая фермерские угодья. «Красота, необходимая, чтобы глаза не привыкали к уродству окружающего тебя мира, а разум не смирялся с его пороками». Такие поэтически-сентиментальные мысли были довольно нетипичны для Мерсера, и он поспешил проверить, не сбились ли какие-то настройки в мозгохимерах, как во время дума Гаргоне. Но нет, мысли были вызваны собственной горечью Алекса. Какое там биооружие? Человечество умудрялось не доверять безобидным гмопродуктам, виновным лишь в том, чем природа испокон веков занимается. Люди негодовали и бойкотировали прогресс, даже когда его проявление было красиво и эстетически привлекательно, как это поле устойчивых к засухе злаков, снабженных частицей генома членистоногого. И это при том, что связь между деятельностью человека и теми же глобальными изменениями климата не была однозначно подтверждена. Земля не раз меняла свой режим работы, еще когда никаких сжигателей углеводородов в принципе не было. Планете все по боку. Ну вымрут тысячи видов, холоднее станет лето. Жизнь не прекратится. Миллиарды лет отбора максимально стабильную систему выработали. Как малярия отступает в москитов, в свой естественный ареал, так и жизнь в неблагоприятных условиях отступит в более живучие, универсальные формы, чтобы переждать, а затем терпеливо вновь начать карабкаться по эволюционной лестнице. Люди говорят, что хотят спасти планету, а по факту переживают за один лишь комфорт собственных коротких жизней. Сплошная показуха и выбивание финансовых средств. Почему среди них так мало людей с умеренной позицией, тех, кто спокойно работает, проектирует, постигает новые возможности? Они либо боятся нового, непривычного, и ратуют чуть ли не за возврат в каменные века, либо бездумно пользуются плодами прогресса, не волнуясь о последствиях. А существовало ли хоть одно место, где истина лежала на середине? Такое, где наблюдатель был бы способен взглянуть на любую ситуацию под другим углом. Мерсер думал, что знал это место. Он сам являлся его порождением, насыщенный олицетворением гибридной зоны. Нельзя было сказать однозначно, живой или неживой материей являлись вирусы, способные множиться и проявлять иные свои свойства лишь в органоидах. Манхэттен. Как пшеничное поле занималось зарей, так и стройные ряды небоскребов окутывались светом пожаров. Наступление хаоса на зоны порядка и комендантского часа. Противоположности менялись ролями, по итогу так и не в состоянии пересилить друг друга. Мерсер лично подправлял эту картину, когда текущий переход хаоса в порядок переставал его устраивать. Ибо, как говорил его мифологический тезка по версии одного смертного, что такое равновесие, если не постоянное исправление неравновесия 54-й. Люди весьма адаптивны, Зевс же был суперадаптивен. Если не будет иного выхода, он переживет и свое одиночество. Так имел ли Алекс право пренебречь этим шансом на лучшее будущее? Имел ли право превратиться в отшельника, забыть о новом себе, добровольно отказаться от подлинного бессмертия и лишить его всех своих современников? Что будет большим преступлением, большей глупостью, оставить солнце слепить людей или закрыть его тучами, низвергнув опустошительную бурю с громом и молниями на этот мир, которая смоет всю грязь, всю мерзость? Чем дальше шел Алекс, тем меньше ему хотелось искать ответ на этот вопрос. Постепенно к нему приходило понимание, что если он захочет выстроить мир по новому образцу мирным путем, неумолимого и последовательного шествия во все сферы жизни людей не выйдет, Мерсер будет вынужден тратить время и силы на защиту того, что он уже добился, от глупого проявления эмоций, невежества, людского честолюбия и упрямства, оголяя новые фронты и сдавая их один за другим, увеличивая число жертв. Чем большее расстояние покрывал Мерсер, тем медленнее становился его шаг. Казалось, еще несколько городов, и Алекс совсем остановится, как бедолага Гамп, и выдаст: «Я очень устал. Пожалуй, пойду домой». Все меньше смысла развитый видел в растягивании своего путешествия. Он уже не брезговал словить попутку, приняв максимально безобидный облик, его подвозили, не подозревая, что на сиденье по соседству расположилась тварь, раздумывающая над обращением привычного им мира в ничто. В Далласе Мерсера вновь посетили мысли о смерти. Привлеченный чужими несчастьями, хорошо различимыми по сиренам полиции и скорой, он пришел в район частной застройки. Там Алекс выяснил, что местный житель совершил самоубийство, забрав с собой жену и сына, которые вряд ли его об этом просили. Заодно пронаблюдал, как маленькие эгоистичные желания в который раз верх берут над долгом перед обществом. Тем не менее, отказавшись от проверки из-за нежелания затягивать дежурство, копы все равно дали ему наводку на один из соседних домов. Тепловые сигнатуры в общем фоне отсутствовали, и развитый без опаски влез в чужую собственность, предварительно отключив сигналку и еще снаружи уловив обостренным чутьем запах смерти. «Эй, дружище, не помешаю», — тихо произнес он, усаживаясь в кресло напротив трупа. «Вижу, о тебе все забыли, как и обо мне». Алекс спокойно вдыхал миазмы разложения, рассматривая фотографии покойного и его родственников, коих было немало. Думал о том, что было бы, если он потерял Дану. Верно, им овладела бы бессильная ярость, как на стройке, и в отчаянии Мерсер был на что угодно готов, лишь бы вернуть духовно близкий разум, как Орфей. Что почувствует вся эта многочисленная родня с фотографий, не додумавшаяся, если не нанять сиделку, то регулярно быть на связи и интересоваться, как поживает дорогой дед. Обрадуются, что наконец-то будет свободна жилплощадь, или в скорби опустит головы. Знаешь, Кафка писал, мол, кто сохраняет способность видеть прекрасное, тот не стареет. А я так с точностью наоборот бы заявил, неспешно делился Алекс своими мыслями с соседом, подъедая начисто засохший за 6 недель круассан. Старик не протестовал, он оказался отличным слушателем, не перебил и не возразил ни разу. Счастье исключает не только смерть, но и старость. Ну, я уж точно предпочел бы до самого конца наиболее трезвое восприятие мира иметь, быть на пике эффективности. Смерть не нужна, напомнил себе Мерсер. Она превратила добрейшего пожилого человека с фото в искаженный до неузнаваемости шмат подгнивающего мяса. Как вездесущие мухи, все равно находящие путь в запертое жилище мертвеца, смерть выедает людям глаза, просачивается внутрь и обращает в тухлятину. Неважно, твой это лучший друг, жена, дети, родители, коллеги по работе, вот они уже лежат в гробу, являющие собой бурдюки с дифференцирующимися жидкостями, и все делают вид, что так и надо, что умершие уже на полпути к лучшему из миров. То место, в котором Алекс побывал, точно под это определение не попадало. Он сделал бы все, чтобы держаться от него подальше. Пока одни радуются смерти врагов и скорбят по друзьям, в силах Мерсера было удержать от такой судьбы хотя бы тех, кто ему дорог. Алекс все еще хотел в это верить. Правда, хотел. Он свернул на север и поехал в Канзас-Сити, где затесался в толпу зевак при пожаре. Мерсеру даже в голову не пришло раскрываться и лично идти проверять, остался ли еще кто в жилом здании. В конце концов, это была ситуация не из разряда еженедельной супергеройки, коей он мельком увлекся, будучи подростком, чтобы пожарные и копы были совсем уж полными бездарями. Люди, конечно, гибнут там, где не должны были при других обстоятельствах, но они сами со всем справляются, с жертвами, с горькими уроками, но вырабатывают сценарий для всех препятствий, которые может поставить на их пути жизнь. Сверхлюди на подхвате им были не нужны. Вопрос в другом. Что, если правы окажутся те мозговитые коммунисты? При самом удачном раскладе, если человек и впрямь начнет претендовать на звание властелина галактики, не будучи при этом рациональным и последовательным, не возвысившись над всей этой варварской грызней, велик будет не человек, существо разумное, а некая усредненная масса, совокупность. Если мечты ученых осуществятся без помощи Мерсера, через 100 лет меньшая часть человечества будет иметь настоящую силу, власть над многими миллиардами людей, точно так же, как владеет ими сейчас. И если по-прежнему будут сильные и слабые, то большим числом люди представят собой сборище неуверенных в себе посредственностей, которые без руководства сильнейших будут с трудом выполнять все, за что не возьмутся. Такой подход в условиях будущего виделся Алексу несостоятельным. Как долго они будут в состоянии справляться с казусами, пользуясь опытом предшественников? Когда в том же военном деле на смену узкой специализации придет универсальность, а запуск тактических боеголовок будет обычным делом, конечно, им далеко будет до развитого, который единолично с пехотой справляется, в тактике смыслит, и танку и вертолету конец, и на дуде игрец, разве что на воде аки по суху воевать не может, но цена провала в таких реалиях станет слишком уж неподъемной, для смертных. Еще спустя 10 дней Алекс сидел на автовокзале Миннеаполиса и колебался, свернуть ему на восток и в обход озера Мичиган вернуться в родной штат, или пойти на северо-запад, загнуть крюк через просторы Канады, к которым уже подбиралась осень. Сделать привал его заставили местные газеты, пестревшие заголовками о уже третьей истерзанной жертве, обнаруженной в Логан-парке. Все молодые девушки, маньяк, уродовавший красоту юности ножом, явно желал, чтобы их нашли. Алекс позаимствовал у экспертов-криминалистов генетические следы убийцы, а затем начал распылять в общественных местах вирионы, идентичные экосистеме грин-дела. Считай, через пару дней раскрыто было. Оставалось лишь отследить психовизором сигнал и проникнуть ночью в дом. По счастью, обитал в нем уже состоявшийся 40-летний мужчина в разводе, а не какой-то подросток с мозгами набекрень, которого еще из-под взора родителей пришлось бы выцеплять. Мерсер вломился в его спальню, используя облик полицейского, и хоть она была еще осенней, нью-йоркской, тратить время на тщательное выдумывание летней или выискивать особо коррумпированного копа Алекс не стал. Властный вид, голос и муляж пистолета из биомассы сделали свое дело. Убийца не стал сопротивляться, вместо этого он умолял не причинять ему боль, говорил, что ему нужно психиатрическое лечение. Может, так было в действительности, однако развитый не собирался поглощать его, чтобы выяснить правду. Не хотелось Мерсеру знать еще одну жалостливую историю, почему люди встают на путь аморальщины. А может, история эта была отнюдь не рассчитанной на вымучивание слезы. Может, когда другие люди, понимая неизбежность смерти, стремятся оставить о себе славную память, этот сумасшедший ублюдок захотел прославиться иным способом. Биомассой повязав убийцу, который от таких способностей служителя закона впал в натуральный ступор, и заткнув ему рот кляпом, Алекс обыскал дом. Новой жертвы он не нашел, зато на чердаке обнаружился архив с фотографиями девушек на разных стадиях обработки. Мерсер выкинул пару коробок из этой коллекции на порядком заросший газон перед домом, чтобы у копов имелись доказательства. Затем он вернулся в спальню, распял маньяка на кровати щупальцами и вплотную им занялся. Тогда в Мерсере что-то переклинило. Он не испытывал потребности понять, каково это, чувствовать трепещущую жизнь в своих руках, наслаждаться ее агонией. Но злобу по отношению к этому человеку он чувствовал, несомненно сильную ощущал. Вспомнив о химерических технологиях, экспериментировании вируса над детьми Хаупа, Мерсер решил, что получил отличный повод, дабы проверить на текущем этапе совместимость материи света с тканями, обладающей чистой ДНК. Всю ночь он срезал с мужчины кожу по кусочкам, даже не думая искать пути повышения его болевого порога. Перебирал пучки мышц, снабжая их волокнами своего производства. Вводил специально синтезированные гормоны, облегченные версии своих собственных. Плавил, прививал, менял режим проводимости нервов. Удовлетворения от работы не чувствовал. Ярость никуда не девалась. Люди готовы поверить, что за ними наблюдает невидимый старик, словно мальчишка за личинками Цуликс Пипиенс в затянутой рясой канаве, но все равно творят херню, не думая, что пацану эта возня надоест и он всех прибьет, залив воду масляной пленкой. Они готовы поверить в плоскую землю с фиксированным краем и стеной Антарктиды, но не способны допустить мысль о том, что Вселенная может быть бесконечна. Из-за близости смерти люди творят дела хорошие и дела плохие, но если исход один, ты умрешь, растворившись в небытие, то какая разница? Вселенная не злая и не добрая, она не поощряет и не наказывает свои творения, как считают буддисты. У нее нет морали, загробной жизни нет, человек ничего не будет помнить. Мука – это не наказание. В наказании вообще нет смысла, как нет смысла и в преступлениях. Мерсер угрюмо обозревал кусок мяса, жизнь в котором едва теплилась. Кое-какие данные говорили, что наиболее предпочтительным будет введение здоровому человеку обособленных тканей и снабжение их вирусными составами извне, а не запитка от самого организма. Создатели суперсолдат душу были бы готовы продать за собранную Алексом информацию, но, хоть результаты его трудов обнадеживали, рад долгожданным концептам Мерсер не был. Вернее, был, но в том ироническом смысле, какой неизменно виделся развитому в словах мыслителя, заключенного в мертвую на 97% оболочку. Я с оптимизмом смотрю в будущее 55-й, четкого представления будущего Алекс не имел, вернее, полагал теперь, что ранние думы о нем были уже не так приоритетны. Он знал лишь, что ему до смерти надоело убеждать себя в постулатах «это естественно и так устроен мир» в необходимости покорного смирения с тем, что люди извечно будут каннибалами, глодающими собратьев. Многие людоеды научились пользоваться ножом закона и вилкой махинаций, надевают перед званым ужином фрак лицемерия, вот и вся разница между цивилизованным строем и пещерным. ни деньги, ни политический вес, которыми Алекс мог овладеть теперь в избытке, при создании лучшего, нового мира не помогут. Ну, еще можно было однозначно сказать про будущее, что сам вирус выживет. У людей ведь как, поменяешь у них что-то в коде, и все, уже начинается конфликт оболочек. Ты сдохнешь, но кому-то следующему за тобой повезет больше. А вирусу хоть бы хны, от его перестановок страдают лишь те, в ком он гнездится. Все равно, что поменять глиняные таблички с иероглифами, обозначающими казнить нельзя, помиловать. Таблички-то до одного места, что на ней написано, а вот крестьяне из-за неверно переданного приказа мандарина умрут. А что, если табличка сама переставлять иероглифы вздумает, просто чтобы посмотреть, как отреагируют на ее приказы люди? Без двух месяцев Готелик сбродил по свету, пытаясь ответить на этот и схожие вопросы. Плел новую сеть паутины интриг, узнавал детали, соединял их между собой ниточками, но так и не сумел убедить себя, что концепты, факты и разъяснения составили логичную картину, а не какую-то невнятную мазню. Может потому, что не имел представления, как должна по итогу выглядеть эта завершенная, цельная и убедительная композиция. Мерсер не знал, при каких обстоятельствах в аризонском Тублав встретился Кросс с одной из бегущих, и догадался ли кто-нибудь из горожан включить в этот момент фирменную тему хорошего блондинчика на всю улицу. Он понятия не имел, может ли вирус самостоятельно, без разумного носителя ограничивать свое распространение, чтобы чистые люди, основа для высших мутантов, вконец не перевелись. Если он спрашивал себя, почему строительство тайных биологических лабораторий ЧС, данные о которых были получены в Железногорске, начиналось еще до взрыва реактора, Алекс вовсе предпочитал не отвечать, потому что немедленно возникали следующие вопросы. Не потому ли произошла величайшая техногенная катастрофа, что русские не захотели ее предотвращать? Создали они таким образом обособленную, запретную для простых смертных зону, радиационный фон которой служил подавлением вируса, чье правительство было в большей степени чокнутым, родное американское или советское, в конце концов 56-й, также Мерсер не мог ответить и на вопрос, что такого особенного вирус нашел в людях. Как так, образ мышления есть, хоть и непривычный, но язык есть, видение будущего есть, а свои цели донести до Алекса они не смогли нормально. Чем больше он давил эту неуверенность в деле всей своей жизни, тем большая досада зрела на душе Алекса. Утомленный работой, по итогу Мерсер воткнул в висок убийцы кухонный нож и им же расчленил тело в ванной, знатно искорежив лезвие. Поджег дом, сбежал под покровом ночи, и решил таки прошвырнуться до северных территорий. Границу миновать было несложно ввиду малого числа сотрудников безопасности. Канада напоминала Россию своей плотностью населения и обширными территориями, не говоря о том, что страны эти находились в одних и тех же поясах. Провинция Соскочеван встретила Алекса зеленью с проблесками осенней желтизны, запахом хвои и пустынными дорогами, на которых ресурсы можно было восполнить лишь на редких заправках в глуши, а с кормом и вовсе перебои начались. Богом быть нетрудно. Все сверхъестественное, что ты сделаешь, например, сжав десяток кило материи в жалкие 5 кубиков клеточного объема, лишь будет подтверждать этот твой статус, пожал плечами развитый, расплачиваясь за бутыль машинного масла и поролоновую губку, наблюдая, как на заправке мать поносит детей ни за что, взбешенная после ругани с мужем по телефону. Трудно лишь оставаться человеком, особенно когда знаешь, что в твоих силах вдолбить любой взорвавшейся стерве свое видение мира, и ничего тебе за это не будет. Ну зачем, ну почему люди так любят поступать мерзко или глупо на пустом месте, без видимой причины, когда их интересы и необходимость конкурировать вовсе не задеты? Даже великие люди, распоряжавшиеся судьбами народов, имели ряд заблуждений и глупостей. Гитлер – ярчайший пример. Преступник против человечества и великий оратор, фюрер фанатично верил в Анинербе, выделял средства на их экспедиции и читал тогдашние аналоги желтых газетенок, повествующих о тарелках пришельцев в Гималаях, как какая-то недалекая домохозяйка. Человек любит красивые истории, любит обманываться вообще, и даже умным запрещать делать глупости – не выход, думал Мерсер, жуя облитый маслом кусок губки, препарировав каналы восприятия так, словно это был сочный бургер под соусом барбекю. Единственный выход – разрешить всем делать все. Ведь развитый считает возможным обманывать себя самого по желанию, верно? А на вкус было ничего, не хуже, чем на загородной вечеринке какой-нибудь. Голод плоти, такая воображаемая пища, дело понятное, не утоляло, как и плач трех моих по чужим разумам. Это чувство просачивалось сквозь все слои восприятия, будто оно шло со времен давних и страшных, но возможности контролировать любые другие параметры только подтверждало. Мерсер уже пил схожим образом бензин, только не заменял чувства, а напрямую отключал каналы, и в результате его рассудок перестал воспринимать жидкость как неприятную. Никаких рвотных позывов, так, обычное маслянистое послевкусие с нотками металла. Одними своими силами, не используя никакие инструменты, Мерсер был готов оценить теплотворную способность углеводородов, что были в топливе. Тогда Алекс действительно считал себя по уровню саморегуляции кем-то вроде биомеханоида и размышлял о том, как кто-то другой мог использовать его способности, чтобы сделать мир лучше. Мерсер ни за что не проявил бы такую слабость, не отказался от своей судьбы, свалив проблему на кого-то другого. «Ты должен сам изменить в себе то, что хочешь увидеть в изменившемся мире», как говорил один индус. Мерсер уже сделал это с собой. Введение развитого достоинств у нынешнего его состояния было на порядок больше, чем недостатков. Но все-таки, Ганди, этот великий гуманист, мог бы оставить свой эпиграф неизменным, будь он на месте Алекса. Что он сказал бы, увидев, как люди создают ядерное оружие и по уши этим довольны, поскольку это чуть ли не единственное средство оградить нации от взаимного уничтожения? Как в юридической среде формируется сверхдоходная и престижная профессия, смысл которой заключается в отводе глаз правосудия любым способом? Как в две башни, набитые ни в чем не повинными людьми, направляют самолеты только за тем, чтобы продемонстрировать свое могущество и ввергнуть других в трепет? Мир превратился в совокупность не социальных, но исключительно коммерческих проектов. Люди все множат и множат свои безделушки, от зубочисток и смартфонов до баллистических ракет, даже не задумываясь, будут ли они состоять в пользовании не спустя пару лет, а вообще. Не исключено, что человечество когда-нибудь подавится собственным хламом. Им-то, в отличие от Зевса, грубый металл не по нраву, мягкие кальции им подавай. А может статься, здесь и нет никакого решения, что я себе вообразил, безмятежно подумал Мерсер, заметив, как женщина с близняшками отчалила, напоследок выбросив пакет с мусором прямо на обочину. Может, это являлось видом гордиева узла, который Александру из древнего эпоса не по силам разрубить было. Может, человеческое общество, являющее собой капризного ребенка, назло мажущего лицо манной кашей и разбрасывающего вокруг себя мусор, после обретения бессмертия не повзрослеет, а наоборот, останется неразумным дитятей навечно. Конечно, владыки и народы сменяют и будут сменять друг друга так же естественно, как яблоко падает вниз под действием гравитации, и сила будет восполнять всякий недостаток силы, то есть слабость. Конечно, без агрессии не бывает конкуренции, без побуждения, эффективного развития, но если люди сами и пальцем не пошевелят, чтобы уменьшить беды от собственных недостатков, почему Мерсер должен этим озабочиваться? Лишь потому, что он сильнее и умнее многих других. Если бы люди действительно нуждались в лучшем мире на этой планете, разве не стали бы они, например, решительнее осуждать действия своих вождей, развязывающих один конфликт за другим? Женщина надавала подзатыльников детям и выбросила в неположенном месте мусор. Это, конечно, слишком уж пустяковый инцидент для перекалибровки морального компаса, один из тысяч, что Мерсер неоднократно поднимал в памяти за последующие годы. Но каждый такой эпизод еще немного приближал Алекса к точке кипения, разрушал его уверенность, что он собственными силами может найти выход, решение для любой задачи, если приложит достаточно старания и не потеряет способность рационально мыслить. Как скоро такой человек контрастов, как Алекс Мерсер, сорвал бы с себя оковы самоограничения и начал действовать решительнее? Теперь, стоило ему приблизиться к людям, как покой, навеянный природой, горами и хвойным лесом Канады, как полями Техаса, оставлял развитого. Мысли его становились все более резкими, суждения – неумеренными. Алекс еще не собирался отказываться от своей новоявленной гениальности, считая ее даром, а не проклятием. Но разве можно было представить, какой это было мукой, все время иметь потребность в думах, как способен измениться силой твоей мысли мир? Свой новый день рождения Алекс встретил в мотеле, готовясь отойти ко сну. Ранее путешествовавший днем и ночью, совсем недавно он выяснил методы консервации своего разума, аналогичные спячке, в которую вынудил погрузиться мутантов. Время на активную деятельность снижалось, но и расход людей для подкормки химер также уменьшался пропорционально. Это было выгоднее, так как развитый путешествовал уже вдали от основных трасс, лишь изредка забираясь в средних размеров города на поиски корма. Летом, начисто забыв о 16 метров июля, ночью с 24 на 25 октября Мерсер устроил скромное празднование, позволил себе съесть кусок торта с единственной свечой и запить его бутылкой элитного бренди. Алекс хотел быть пьяным и ни о чем не думать. Так он и впал в цепенение, сидя перед включенным телевизором, с опустевшей головой, не занятой моделями, кои в будущем будут скрашивать его одиночество межзвезд. В том мотеле Мерсер проспал больше 3 недель, благополучно упустив празднование Хэллоуина и траурные мероприятия в честь годовщины окончания пандемии, так и не увидев, что образ зомби среди костюмов оказался под негласным табу. Очнулся, когда по телевизору рассказывали о терках США с Китаем, с подачи Клинтон вылившиеся чуть ли не в экономическую войну. Диктор почти со злорадством напомнил, что рейтинг у первой и неповторимой леди президента к окончанию года складывался чуть ли худший за всю историю выборов. Благополучно забыв об обещании провести реформу финансов, здравоохранения и уголовного правосудия, а также ввести более жесткий контроль за ношением оружия, Хиллари занялась тем же, что и большинство президентов, выбиванием средств у Конгресса на какие-то сомнительные затеи и обращением народных масс против внешних врагов. Высокопарные речи, исходящие с трибуны Клинтон, были призваны вернуть людей в зону комфорта и гарантировать им полную безопасность в полном тревог мире, где год назад у людей могли возникнуть мысли, что благословенные Богом Штаты не так сильно пекутся о довольстве своих граждан, как принято считать. И, конечно, мадам президент не гнушалась пользоваться терминами вроде тех, что она оперировала на своей инаугурации, про общенациональное единение, патриотизм, честь Родину. «Вы надоели мне чрезмерно», — кое-как заскрипел Алекс, позевывая в силу привычки и вставая на ноги. Всюду была ложь, неприкрытая, как губка в машинном масле без замещения визуального сигнала. Раньше с патриотизмом и вовсе только элита, дворяне были знакомы, как не любить страну, которая обеспечивает тебя всеми благами по праву рождения и наследования. Простой люд был либо не свободен, либо слишком занят для таких мыслей. Нет, серьезно, почему Мерсер обязан был любить свою страну, не ее природу, не обосновавшийся на ее территории социум и его проявления, а именно ее государственность? И это при том, что Мерсера со Штатами связывало только то, в чем американцы преуспели больше всех – экономические отношения. Он платил дань в налоговом эквиваленте и взамен получал товары и услуги. Почему его ограничивали в выборе страны, которую он должен был любить, считай, у кого покупать товары? Разве демократия – истинное благо? Это неравенство и свобода в любом из выборов, в том числе поставщика услуг? Люди, ну вашу ж мать, бормотал Мерсер, переключая канал и попутно сглаживая взъерошенный вид очередной своей маски. Люди, вы открыли квантовые теории, практически до самых винтиков разобрали природу, создали великие произведения искусства и архитектуры, изобрели машины, которые позволяют управлять частицами, что можно только помыслить, но не увидеть. И вы позволяете этим ублюдкам управлять собой, позволяете править тем, для которых люди – лишь топливо пиар-компании и средства набивания рейтинга. Почему вы хотите так жить? Почему вас это устраивает? Алекс рассеянно листал каналы, призванные заполнить пустоту у людей в головах, какие-то для менее прихотливых обывателей, какие-то для более искушенных. Среди мелькающих кадров он замечал демонстрации старых историй, рассказанных на все лады. Их действующие лица, должные вдохновить обывателя, не зависели от случайности, не были преисполнены идеями, слабо реализуемыми для современного мира, не становились жертвами общества, нет, они неутомимо шли каждый своим путем, боролись в надежде победить. Алекс больше не чувствовал в себе схожих с ними сил. Он мог лишь надеяться, что его новообретенный пессимизм суперзаразен не в той же степени, что черный свет и не обрушит мир в бездну уныния. Ему не хотелось вечно бродить по миру, будучи навеки заключенным между добром и злом, возвысившись над этими понятиями. И тем более развитый не намерен был нацеплять ожерелье из консервных банок и балахон, идти проповедовать в надежде, что кто-то из людей задумается и примет его точку зрения. По истечении недели сна Алекс думал лишь, что в том, что именно такая эгоистичная и жадная раса, как люди, создала Зевса, квинтэссенцию собирательства, накопительства материй, энергии и разумов, всего и вся, содержится некая ирония, если не сказать совпадение. Знакомые кадры удержали Алекса от дальнейшего механического переключения. Диктор здесь бубнил так мрачно и убедительно, что развитый на мгновение уверился, будто его вернуло на год назад, в осень 2008 года. Здесь был показан, не единожды обвиненный в военных преступлениях и не понесший никакого наказания черный дозор на улицах города. Командовал тот же Рейли, один из западников, которые заправляли всем с тех пор, как Зевс вырезал командный состав восточного побережья практически подчистую. Диктор вещал, что небольшие отряды войск специального назначения замечены в Миннеаполисе, окопы с их подачи убеждают людей ограничить передвижение и не разводить панику. Идет поисковая операция с детекторами, облегченный протокол. Проклятие! Вырвалось у Алекса, прильнувшего к экрану. Несдержанность сыграла с ним в штате Миннесота дурную шутку. Вирус обнаружить они не могли, Мерсер всегда подчищал за собой, но то, как он обработал жертву на этот раз, криминалисты могли ведь и выяснить из обгорелых кусков или по химерным деформациям костей. А может, следователи дозора отследили систему, углядели связь между инцидентами, что он разрешал на своем маршруте при помощи насилия и огня, и предположили, что это могло быть по силам и одному человеку. Если не Мерсер, то какой-нибудь другой мутант вроде бегущих, что мог возникнуть во время Нью-Йоркской вспышки. Они все еще не должны быть уверены, что конкретно ищут, но методы поимки бегущих Алексу были знакомы. Это операция на показ, отвлечение внимания, дабы жертва уверилась, что преследователи от нее отстают, и не стала беспокоиться, тщательно заметать следы. К этому времени оперативники вроде мудрецов уже вплотную подбираются к разумному носителю света. В случае необходимости захват производил лично капитан Кросс, самый натасканный из всех бойцов, но кого они пошлют после его кончины, тот еще вопрос. Может, бригаду уберов из свежей партии. Господи, не вовремя-то как, я же соскучился по Дане, словами не выразить, насколько соскучился, с сожалением подумал Алекс. Только он рассчитывал вернуться в родной штат, как придется залегать на дно уже по-настоящему. Рукс, быть может, и не сунется открыто в суверенное государство, к тому же государство-союзник, не входящие пока в их юрисдикцию и сферу особых интересов, но агентов вдогонку послать вполне способен. Придется обрубить след, если он действительно был, и уйти куда-нибудь в глушь, переждать обострение подозрительности дозорных. Сборы времени заняли совсем немного, богатым скарб в рюкзаке за плечами назвать можно было, но точно не по разнообразию и занимаемому объему. Всего лишь диктофон, электронный планшет, кое-какие записи, доставшиеся 1,4 млн, наркодолларов. На стойке владелец мотеля отчитал Мерсера, выдав длинную тираду. Его счастье, что хозяин относится терпимо к человеческим слабостям, иначе с ним уже разговаривали бы копы и выспрашивали, какими веществами закидывался постоялец, раз почти месяц не было замечено, чтобы он выходил из своего номера. И вообще, удивительно, как обошлось без порчи имущества, ведь хозяин был вынужден открыть дверь своим ключом и проверить, не разнес ли клиент торчок номер за эти недели и не обосрал все углы, а он, зная себе, сидит да невидящим взором телевизор буравит, хорошо, что пульс наличествовал. Заткнув рот владельцу пачкой банкнот, в фигуральном смысле, Мерсер вышел вон, не обращая внимания на растерянное «приезжайте к нам еще». Ну, разумеется, тому, кто не глядя платит такие бабки за молчание, здесь позволит целый притон устроить и девиц толпами водить. Алекс сошел с дороги и рванул через осенний лес, навстречу дождю и пронизывающему ветру. А может, такой поворот судьбы будет не так уж и плох, попробовал утешить себя он. Если уйти от всех, если перестать. В конце концов, люди говорят, что искомое находится именно когда перестаешь искать. Машина, до сих пор не уяснившая, годится ли она на что-то помимо боевых действий, взяла еще одну отсрочку, последнюю, как Алекс надеялся. Не мудрствуя лукаво, в этот раз он назвался Джеком Коулманом, одним из шестерок наркосети, что Мерсеру удалось накрыть в Виннипеге. Документы были в порядке. Хорошо сложенный парень с выразительным лицом в розыске не находился и вообще с законом проблем не имел, ввязавшись в это дело недавно, но ему не посчастливилось. Развитый в конце сентября нагрянул с инспекцией. Зима потихоньку вступала в свои права, когда Мерсер решил бросить якорь неподалеку от городка Ла-Ронж, что расположен был у одноименного озера. Тихая гавань на примете имелась у мистера Флинта, просто Флинта, как он просил себя называть. Аскетического вида сруб с железной печью, что стоял невдалеке от его усадьбы, арендовался рыбаками как в летний, так и зимний сезон, по словам хозяина. Однако Мерсер выдал себя за писателя, которому необходимо уединение и поменьше чужих голосов для создания книги. Наврал с три короба, даже актерских данных и особой долговременной памяти не потребовалось. Флинт создавал впечатление простодушного работяги, которому довелось неплохо устроить свою жизнь по достижении среднего возраста. С тех пор Алекс большую часть времени спал, выбираясь за порог лишь за тем, чтобы для виду наколоть дрова да принести продукты, которые он также закупал у Флинта. Сделал небольшой тайник под дощатым полом, раньше деньги хранились в бярюкзаке, который невозможно было бы открыть, не пожелая этого Мерсер, но теперь он предпочел не тратить энергию на поддержание и этой конструкции. Помимо этого досконально разобрался в вопросах контроля, теперь, выходя за порог, Алекс снижал течение своего метаболизма до минимальных значений, дабы не строить из себя раскаленную печку на морозе. Ел обычную человеческую пищу, поглощал книги с планшета, в силу режима сна единственный раз за пару недель уехал в Принц Альберт за кормом. Все-таки не хотелось потерять над собой контроль и, выкинув происходящий эпизод из трезвой памяти, очнуться разумным уже стоя посреди бойни, не понимая, как ты там оказался. Дрыхнуть же целые дни напролет попросту не хотелось, не говоря о том, что Флинт мог обеспокоиться. А вообще, не такой уж и ложью написание книги было, учитывая, что Мерсер до сих пор перебирал в голове вопросы собственной сущности. Когда он спал, мысли ворочались натужно и непривычно без поддержки координатного начала, если не сказать полуразумно, но этого было достаточно, чтобы продолжать поиски себя. Я мнил себя как нечто, что заняло место Алекса Мерсера и украло его память, внушило себе, что оно, это просто ученый, который приобрел под действием вируса новые небывалые качества, думал развитый спустя неделю проживания у Ларонж, сидя в кресле у хижины и наблюдая за линией горизонта. Пока он проговаривал неторопливо про себя эту мысль, свет на западе приобрел более теплый оттенок. Полоска рассвета становилась шире и спускалась по заснеженным горным вершинам. Хвойные пики, одетые в снег, теперь искрились оранжевым огнем. Мерсер зажмурился и откинулся в кресле, когда первый луч солнца пробился в разрыв туч далеко на востоке. Но теперь, как этот рассвет, в моем мозгу забрезжили новые идеи. Пробормотал он, делая глоток из бутылки светлого Малсонес. Ранее Зевс мнил себя другим и даже рассуждал, мог бы Алекс еще что-то особое создать со своей людской ограниченностью, или же работа в гентик его полностью выразила. Затем, при помощи нейроэндокринальных штаммов, он открыл возможность внедрять в свою личину новые черты, еще сильнее отличаясь от первоначального образа. В глазах Мерсера это тем более сделало его другим, однако, теперь он уже не был так уверен. Сеансы связи с Элизиумом под землей показали, что ментальное самоуправление обладало весьма потешным проявлением бюрократии. Душа на одну генетическую единицу поставлялась одна, и прежний Алекс обладал на нее каким-то подобием авторского права. С материальной точки зрения Мерсер погиб уже дважды, поскольку для него изменялись стартовые условия. Теория динамического хаоса постулирует, что подобные сложные системы крайне от них зависимы, что конечный результат был просто загримирован под Мерсера. С другой стороны, если ментальная изнанка вируса действительно составляла какое-то отражение двойника, существующего в этих квантовых струнах параллельно миру реальному, то Алекс просто вернулся, будучи улучшенным. Ведь суть разума была заключена не в атомах и не в молекулах, ничуть не отличающихся от тех, из которых состоял окружающих мир, но составляла бесконечные акты взаимодействия этих молекул. Заполнение электронных оболочек, циркулирующие между двумя точками ионы, это уже можно считать каким-то интеллектом, хоть и уровня выше нулевого лишь на бесконечно малую величину. Если мир по ту сторону каждый раз при повреждениях мозга заставлял электроны сновать в прежнем режиме, это не так уж и отличалось от полного уничтожения тела Мерсера и его воссоздания из уже новых материалов. И если прочих зараженных связывало со своим оригиналом такого же рода нейропроекция, если они являлись такими, в каком виде ожидало их увидеть главенствующий разум, выходит, они осознавали себя, просто им не хватало свободы. В силу особенностей конструкции они не нуждались в свободе.